Глава 20. Возвращение домой. Слухи о жестоком избиении на большой реке докатились и до Белоозерска, значительно опередив караван. Встретил нас притихший и замерший город, с опаской ожидающий наших действий. Хорошо еще, что не стали закрывать ворота, даже количество стражников не стали увеличивать. Угрюмо из-под лобья смотрели на нас, когда мы прошли под деревянной аркой в городище. Лошадей пока не стали выпускать на берег, потому как пока непонятно было, насколько долго мы тут задержимся. Получится договориться с местными старшинами, останемся на какое-то время. Если нет, сразу же уйдем. Вот и месили местную раскисшую грязь сапогами. Лето шло на убыль, осень стояла на пороге. Мелкие противные дожди часто сеяли с хмурого неба, подхватываемые порывами пока еще теплого ветра, забрасывая мелкие капли за шиворот. Перед детинцем нас встретили. У красного крыльца собралась большая группа горожан во главе с принаряженными выборными старейшинами. Настороженно наблюдая за нашим приближением, люди нервно переминались с ноги на ногу, отчего казалось, что плотная толпа дышит, колышется, как единый организм. Поздоровались, прошли в терем вслед за хозяевами. В просторной зале расселись по лавкам вдоль стен. Помолчали, собираясь с мыслями. «Разговор начинать не нам, подождем». Ожидание не затянулось. Мне тут никто знаком не был, не довелось побывать раньше в этом городище, хотя послед сюда уже который год с товаром ходит. Но ни торговых лавок, как в Новгороде, ни доглядчиков у нас здесь нет. Упустили мы этот момент. Сейчас бы все местные расклады знали. Так вот, пауза закончилась. С показным кряхтением на ноги поднялся старший от выборных, помял окладистую бороду узловатыми сухими пальцами, огляделся и, глядя в лицо Трувору, начал. «Для чего большим войском в наши земли пришли?» «Ничего себе! Ни тебе здравствуй, ни угощения предложить. А вот так сразу требовать отчет о наших действиях. Это не просто неуважение. Это с оскорблением граничит». «Ты не забылся, выборный?» «Не поздоровался. Ковша не поднес. Еще и ответов требуешь?» Не выдержал Олег. «Ты не шуми, не у себя дома находишься. Войско твое сейчас далеко, а мы рядом». Сквозь зубы прошипел кто-то из хозяев. «Погоди, Олег!» — придержал за плечо скинувшегося рыжего Трувор. «Так вы, значит, гостей встречаете? Не ожидал». «Какие вы гости? В гости с войском не приходят. К одним уже зашли. До сих пор там бабы воют». «Вот оно что!» — протянул князь. «А не надо было на нас нападать. Стояли себе спокойно, никого не трогали. Так ведь нет, подкрались ночью, словно тати». Втихаря стрелами забросали, понадеялись на легкую добычу. «Может, вы тоже желаете такой добычи, а?» Помолчал, успокаиваясь. Прошелся взглядом по враз присмиревшим старейшинам. Продолжил. «Мы домой возвращаемся. С вами давно торгуем. Поэтому и остановились здесь отдохнуть. Напугали? Прощения просим. Вижу, не рады нам в городище. Уйдем. Не тронем никого. И на грубость вашу отвечать не станем. Пока. Но отныне, если хоть одному человеку из наших союзных княжеств в ваших землях хоть кто-нибудь обиду нанесет, то вернемся с войском и говорить с вами уже будем совсем по-другому. Мой вам совет, запомните его крепко, не трогайте наших людей». Поднялся на ноги, шумом отодвинув лавку ногами так, что она, ударившись о стену, отскочила и упала на бок. «Прощаться с вами не хочу, да и не стоите вы того. Слова мои помните и всем передайте». Широким шагом прошел через все помещение, наклонив голову, протиснулся через узкие двери. На улице остановился, подождал нас. «Славно поговорили. Домой пора». «А может...» — начал было Рюрик. «Нет, брат, рано пока. Подождать надо. Это не причина». «Да на корабле договорим. Неуместно на улице разговаривать. Пошли на берег». Смотря прямо перед собой, стремительно пошел вперед. Алый плащ взвился за спиной. Эко разогнался. «Ну и впрямь, лучше поспешить, что-то может еще в буйные головы старейшинам прийти». Городские ворота открыты, хорошо. Задерживаться не стали, отчалили сразу, как только поднялись на борт. Трувор с Рюриком стояли на палубе, вглядываясь в уплывающее за корму городище. Берег так и остался пустым. Ни звука не донеслось из-за бревенчатых стен. Наконец Рюрик оторвался от борта, обернулся к брату. «Может, зря ушли?